Глава 21. Игорь. А Оля собиралась это уже выкинуть. Ульяна протянула ему другие штаны и рубашку. «Смотри-ка, пригодилось». Игорь вздохнул, от комментариев удержался. Сейчас они пойдут убирать помидоры. Куда их убирают, загадка. Все, что он знает, это помидоры бывают разного размера и разных цветов. Наверное, чтобы в салатах красивее смотрелись. «Переодевайся и приходи на огород», — продолжила она. «Как на свидание приглашаешь», — усмехнулся Игорь. Ульяна пожала плечами и пошла к двери на террасу. А Игорь опять оделся в вещи чужого мужика. Огород нашелся у забора, отделяющего этот участок от участка Машиной родни. Там травище, какие-то кусты неухоженные, а тут картинка из журналов по дизайну. Грядки ровные, дорожки выложены брусчаткой. И что тут делать? «Я помидоры буду с кустов убирать», — сказала Ульяна, опуская пластиковые ящики на дорожку. «А ты потом пустые кусты отвязывай и выдергивай. Сложишь в тачку и отвезешь вон туда». Она махнула рукой куда-то в конец участка. «Арматуру надо выдернуть, потом в сарай уберем». «А где арматура?» — не сразу догадался Игорь. «Вот». Ульяна щелкнула по железяке, который был привязан к куст. Арматуру выкрасили в зеленый, вот он и не узнал. «Может, я оплачу аренду?» Предпринял он еще одну попытку договориться. «А может, к соседям?» Ульяна кивнула на хижину. «Или костюм пингвина, выбор есть всегда». «Тачка где?» — пробурчал Игорь. «Ну какая же зараза вреднючая!» «А вон стоит у забора», — Ульяна ткнула пальцем. Игорь бросил взгляд на свой внедорожник. «Вот стоит, бери и уезжай, никто не держит». Но опять внутри какое-то упрямство не дало отступить. И вместо того, чтобы пойти собирать вещи, пошел за садовой тачкой. С непривычки катить было неудобно, но ничего сложного. Ульяна, надев перчатки, обрывала помидоры. Немного с цветом в один ящик, какие-то бело-зеленые в другой, а совсем мелкие зеленые в ведро выкидывала. «А почему они такие белые какие-то?» — поинтересовался он. «Потому что еще зеленые», — с усмешкой ответила Ульяна. «Дозреют в доме. Если бы осень была сухая и теплая, пусть бы висели. А так стоят сплошные дожди». «А ночами вообще холодрыга, по прогнозу. И в связи с этим у меня к тебе вопрос». Ульяна подняла на него взгляд. При свете солнца ее глаза на самом деле напоминали молодую зелень на деревьях. «Я не могу повлиять на погоду», — пошутил Игорь, улыбаясь. «Вот именно». Ульяна кинула в ящик очередной помидор. «Как ты собрался жить в доме при такой погоде? Печку-то явно топить не умеешь, газа нет, дрова и электричество. Ты что, даже прогноз погоды не смотрел?» «Слушай, ну да, затупил». Игорь разозлился. «Я не предполагал, что тут все так». Он широко махнул рукой. «Вот так, в общем. Я родился в состоятельной семье и никогда не жил в таких домах. Я же уже признал свою ошибку, что тебе еще от меня нужно. Выдрать вот этот куст?» Ульяна вопросительно приподняла брови. «Чего ты разошелся?» «Ну, протупил и протупил, бывает даже самыми умными людьми. Я вот тоже конкретно лажанулась, влипнув в Никитку. Третий год отвязаться не могу, а куст можно выдирать. И арматуринку тоже. Только перчатки надень, а то потом руки отмывать от зелени замучаешься». «Вот зараза, нет?» За одну секунду завела его и продолжает ковыряться с этими чертовыми помидорами. Да подчиненные уже бы со стенками пытались слиться, если бы увидели его в таком состоянии. А эта дамочка и бровью не повела. И прожигать ее суровым взглядом босса, похоже, бесполезно. Надев огромные перчатки, Игорь со злостью дернул куст. Тот поддался неожиданно легко, и пришлось взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие. По дорожке посыпалась земля, на Ульяну тоже попала. «Осторожнее, пожалуйста». Она смахнула со штанов комочки. «Да, пожалуйста». Игорь резко швырнул куст в тачку. «Используют его тут, как рабочего». Пока Ульяна обдирала помидоры, Игорь разглядывал участок. «А вон там что?» Показал он на какой-то здоровенный ящик, в котором была свалена трава. «И почему туда это не закинуть ближе же?» «Это компостник», — ответила Ульяна, но понятнее не стала. «Перегной делать», — добавила она, но сразу поняла, что это ему ни о чем не говорит. «Ну, слушай, дитя асфальта. В компостник складывают траву, но не всю. Очистки, картон...» Зачем ему эта информация, Игорь не понимал, но стоял и слушал, почему ботву помидоров нельзя туда сунуть. Как-то сложно это. Игорь взялся за очередной куст, теперь не дергал со всей дури. Технология такая. Ульяна встала в полный рост и протянула ему ведро. «И это там, рядышком, высыпи, пожалуйста», – произнесла с улыбкой. «Ну и как катить тачку одной рукой, когда во второе ведро? А ты сверху поставь», – посоветовала деловая такая, словно прочитала его мысли. «И ведь не рыкнешь на нее, тут ему не в офисе, пошлет же сразу». Поставив ведро сверху на кусты, покатил тачку в конец участка. Дурацкая ботва так и норовела выпасть. Игорь протянул руку, чтобы поправить, и вообще перевернул тачку. Ведро тоже выпало, и проклятые помидоры покатились по газону. «Все нормально», — зло выдохнул Игорь. «Сейчас еще Ульяна что-нибудь съязвит, и он вообще взорвется». Она промолчала, но и помогать собирать не кинулась. «Ладно, это не просранный контракт на несколько миллионов, всего лишь дурацкая ботва». Поставил тачку нормально, собрал ботву и помидоры и покатил дальше. Главное, не нервничать. Вон птички орут, собаки гавкают, мотоцикл опять дребезжит. Прекрасная, чтобы ее дачная жизнь. Вот людям делать, что ли, больше нечего. Зачем они этим всем занимаются? Игорь этого понять не мог. И вряд ли он еще когда-нибудь захочет повторить такой эксперимент. Докатив тачку до площадки, выгрузил мусор. «Хорошо, что меня никто не видит», — бубнил он, катя тачку обратно. «Выгляжу как бомж. Кто вообще придумал эти галоши? Нет, если он уж тут остается, то вещи нужно купить свои. Надевать обноски какого-то мужика, ну это, простите, совсем уже ни в какие ворота. Вот этим можно убирать». Быстренько скомандовала Ульяна, стоило только вернуться. «А ящики отнеси, пожалуйста, на террасу. Потом в дом занесем». «Да, пожалуйста». Игорь взял первый ящик. Тяжеленький. И как сама собиралась их таскать? Он даже не подумал, что ящики можно было сразу поставить по местам, а потом понемногу носить помидоры. Закончив чистить грядки с помидорами, Ульяна показала, куда убрать арматуру. «А в теплице еще постоят». Она по-деловому обтряхнула руки. «А это что такое?» Игорь носком калоши попинал какие-то метелки, похожие на петрушку. «Морковь». Ульяна посмотрела на него с прищуром. «Пожалуйста, ничего не выдергивай и не срывай без меня. Хорошо?» «Хорошо», — проворчал Игорь. «Да за кого она его принимает?» Ответ у него, конечно, был, но какой-то обидный. Зато Ульяна ничего не понимает в консалтинге. Вот, подперев таким костыликом свою гордость, Игорь покатил тачку на парковку. «Чая хочешь?» Ульяна стянула с рук повседневные перчатки. «Я еще прополкой потом немного займусь. Осень на носу, а сорнякам пофигу. Растут с ранней весны до поздней осени, и зимой тоже растут, под снегом. А одуванчики вот точно. Мне иногда кажется, что у них есть мозги». «У кого? У одуванчиков?» Засмеялся Игорь. «Нет, они тут со своей дачи все немного того». «Или много». «Зря смеешься». Ульяна вздернула нос. «Эти заразы быстро учатся и запоминают. Вот вылезет на газоне пышный такой высокий цветок полметра, а один раз косишь, и все. Будет стелиться и цвести у земли. И больше никогда ввысь не пойдет. А в руколи, если вылезет?» «Что, тоже стелиться будет?» Игорь не пытался удержать улыбку. «Ну что за глупости?» «Нет, станет похож на нее», — нравоучительным тоном ответила Ульяна. «Они умеют мимикрировать. И точно размножаются под снегом. Осенью все выдерешь, а только снег стает, вот тебе сразу цветущая полянка. Им дай волю, давно бы на Марсе цвели». Ульяна этот бред несла с таким уверенным видом, явно верила во все это. Игорь не удержался, расхохотался от души. «Давай лучше чаю», — едва выговорил сквозь смех. «Я отказываюсь верить в захватчиков-одуванчиков. Я, может, ничего не понимаю в дачах, но в этот бред поверит только... Да никто не поверит». «Ха!» — Ульяна прошла мимо него. «Вот будет своя дача, тогда и поговорим». «Не будет», — твердо произнес Игорь. «Никаких дач в ближайшие годы я не планирую. Когда-нибудь, возможно, дом куплю, и там точно не будет одуванчиков». «Ну-ну», — фыркнула Ульяна. «Нет, ты посмотри на нее какая. Как с ней месяц жить? Вдруг она верит еще и в макаронного монстра? Она ведь вроде нормальная. Ты знаешь, где тут есть магазин одежды?» Игорь решил переключить ее внимание. «Знаю». Ульяна поднялась на террасу, сняла сапожки и надела тапки. «А тебе зачем?» «А по-твоему, нормально вот так ходить?» Игорь повел руками вдоль тела сверху вниз. «Тебе идет», — сверкнула глазами Ульяна. «Там еще одни три кошки есть». «Даже знать не хочу, что это такое», — проворчал Игорь. «Мне нужно в магазин», — настойчиво повторил. «Поехали». Легко согласилась Ульяна. «Люкса здесь нет, но масс-маркета полно». «Ты со мной?» — удивился Игорь. «А ты против?» Ульяна так резко остановилась на полпути на кухню, что чуть ее не снес. Пришлось придержать ее за талию. «А ты боишься меня одного отпустить?» — спросил Игорь, игриво подвигав бровями. «Конечно!» — Ульяна кивнула с самым серьезным видом. «Украдут такого красивого дяденьку. Спасай тебя потом». «Вот какая все-таки заноза!» Удержавшись от тяжелого вздоха, Игорь убрал руку и сделал шаг назад. Хотел смутить, но не выгорело. «Я схожу переоденусь». «Ну вот, опять получилось вопросительно. Что за ерунда?» «Как хочешь». Ульяна пожала плечами. «Можешь и так поехать. Вдруг будешь самой модной». Ехидно спросила. «Обойдусь». В тон ей ответил Игорь. И пошел опять в душ. Он привык, что женщины собираются или долго, или очень долго. Но Ульяна, выпив чаю, ускакала в душ и вышла оттуда минут через пять. А еще через пять минут уже стояла на крыльце, завязывая кеды. «А макияж?» — ляпнул опешивший от такой скорости Игорь. «Сейчас». Ульяна опустила на нос солнцезащитные очки. «Готово. На твоей или на моей?» «Конечно, на моей». Игорь нажал на кнопку на сигналке. Мало ли как Ульяна водит. Не настолько хорошо с ней знакомы, чтобы быть пассажиром. «Снова замараешь. Подделай его за нос за это». Ничего не сказав, Игорь пошел к своему внедорожнику. Ульяна задержалась, запирая дом. И он смог оценить ее в приличной одежде. Джинсы, футболка, сверху мягкая рубашка. А какая походка, Ульяна, вытянув руку в сторону ворот, нажала кнопку на брелоке. Села во внедорожник. «Ух, какой крокодил!» — восхищенно произнесла, проведя руками по торпеде. «Дашь порулить?»